спокойно, не замечая дождей. Наверное, я слишком молод и лишь потому хожу по улицам и не встречаю людей. Но если бы не было тех, кто двигает мной, я стал бы каменной статуей и замолчал. И я не знаю, что мне делать с собой. Наверное, в этом начало начал. Петь мне теперь, и куда мне идти?